Причем кому? Какому-то чужаку, длинноухому эльфу, прямо как в сказках. Но старый разведчик до последнего отказывался в это верить. Он, человек с 40-летним стажем работы, верил только в сухие строчки отчетов, и они не врали. Король был под контролем. Он закрыл глаза и медленно вдохнул. Пора было принимать решение. «Генри», — обратился он в пустоту. Дубовая дверь бесшумно открылась, и его заместитель вошел с тонкой папкой в руках. «Слушаю, сэр, сворачиваем все проекты. Миссия «Альфа», «Титаник», «Икарус» отправляя на глубокую консервацию. Все личные досье по списку номер один уничтожить. А мне нужно навестить старых врагов. В Москву, сэр?» «Да. Пусть портальщик откроет проход». Генри кивнул, аккуратно положил на стол папку с документами и, развернувшись, вышел из комнаты, оставив начальника одного. «Москва». Они слишком долго смотрели на них сверху вниз, воспринимая варварами. И какова ирония, что именно они сейчас несли на себе бремя сопротивления. Россия, несмотря на недавние конфликты, не только сохраняла боевой потенциал, но и с каждой секундой увеличивала его, прокачивая своих системщиков, интегрируя их в армию, обрастала космическим флотом, влиянием и связями, пока корона наоборот деградировала. И именно поэтому они единственная надежда. Через полчаса он стоял перед зеркалом, глядя на свое отражение. Костюм был идеально выглажен, и он был готов к важной встрече. Придется наступить на горло своей гордости, идя на поклон к врагам. Он спустился на нижние уровни, где посреди помещения уже развернулась пленка портала, и, не обращая внимания на стоящего рядом человека, держащего его открытым, шагнул сквозь него. Ночная Москва встретила его ровным гулом проезжающих машин. Он вышел из конспиративной квартиры и направился по улице, держась в стороне от основного потока людей. Их было так много, что он невольно удивлялся. Вокруг него, мимо шло очень много праздно гуляющих жителей, наслаждающихся жизнью так, словно и не разгоралась по всей планете общая война против ящеров. Но русские всегда были странным народом, которых никто не мог толком понять, так что за свою долгую жизнь он уже привык к этому, и, перестав обращать внимание, двинулся дальше, к месту встречи. Тем более, что его уже ждали в одном неприметном кафе. Британец толкнул тяжелую дверь, обратив внимание на вывеску «Закрыто», отсекающую случайных посетителей, и, зайдя, осмотрелся, тут же найдя взглядом человека, сидящего за столиком. Это был бывший заместитель главы внешней разведки России, ставший на должность начальника после череды смертей, пронесшихся по планете, за которые тоже был ответственен все тот же эльф. Старый, как и он сам, такой же хитрый лис, вместе с этим прямолинейный, как палка, и не церемонящийся с врагами. Они без слов пожали руки и сели за столик у окна. Внутри помещения пахло кофе, мускатным орехом и выпечкой. Он сделал глоток из чашки, исходящий паром. Кофе оказался на удивление хорошим. «Спасибо, что согласились на встречу», — начал британец. «Сейчас такие времена, что отказываться от союзников, какие бы они ни были, было бы глупо. Вы ведь сюда не кофе попить пришли?» — кивнул мужчина на чашку. Англичанин тяжело вздохнул и поднял взгляд на собеседника. «Наш король», — он выдержал паузу, — «скорее всего находится под контролем у эльфа». Его собеседник моментально напрягся и замер, боясь спугнуть британца. Тот заметил это и усмехнулся краешком губ, понимая, что брошенная наживка успешно была проглочена. Для него не было секретом то, что разведка России рыла носом землю в поисках таинственного инопланетянина, напавшего на президента, при этом практически полностью уничтожившего Кремль и сильно сократившего поголовье чиновников и руководящего состава страны. Может, гипноз, может, какие-нибудь химические препараты. Черт его знает. Со стороны он выглядит вполне адекватным, отвечая за свои действия. Но если бы это была химия, то прохождение портала бы исцелило его. Так что дело в чем-то другом. Британец выложил на стол папку. Объемная, с красными и серыми закладками, а на внешней обложке – герб королевской разведки. Здесь вся информация, что у нас есть по поводу инопланетного вторжения и возглавляющего его эльфа. Все, что мы смогли собрать. Русский разведчик перелистнул несколько страниц, убрал папку в инвентарь и кивнул. И что вы хотите за этот, без сомнения, шикарный подарок? Ответ последовал моментально. Помощи в ликвидации нашего короля. Он ведет Британию к гибели. Да что там Британию? Готов бросить весь мир под нож этого длинноухого ублюдка. Вы понимаете, что просите? Глава российской разведки чуть подался вперед. Это нарушение всех неписанных правил. Прецедент, способный обрушить весь институт власти, причем не только у вас. Даже во время войны президентов не убивают. Британец кивнул. Перед тем, как прийти сюда, он обдумал это уже сотни раз. Просчитывал последствия, строил в уме цепочки политических реакций. Если он останется у власти, есть вероятность, что человечество исчезнет как самостоятельная раса. Чертовы ящеры рассуждают только о том, как будут пожирать нас, тогда как Торнелиус заинтересован только в поисках какого-то артефакта, ради чего и гонит рептилий на убой. А наш король, как верная собачка, выполняет все его указы. Если мы хотим выжить, у нас просто нет выбора. Собеседник откинулся на спинку стула. Ну, тут я с вами в корне не соглашусь. Вы пришли сюда, сделали шаг навстречу, и только поэтому, я по секрету скажу вам, что на самом деле, и вы, и вся ваша страна, вместе со всем островом, были в шаге от того, чтобы превратиться в радиоактивный пепел. Англичанина всего пробило холодным потом, и он замер, слушая дальше. Чего он точно не ожидал, так это эскалации конфликта, думая, что будет достаточно слить эльфа и глупые русские сами выполнят всю работу. Но их безумие и непредсказуемость, как обычно, порушили все планы. Подумать о том, что они готовы были сбросить на остров бомбы, не мог никто. Мы давно заметили подозрительное шевеление в Лондоне, но пока не случилось наземное вторжение, просто отслеживали его, анализируя, с кем вы вошли в контакт. Сейчас же слишком многое поставлено на карту, чтобы позволить вам и дальше ловить рыбу в мутной воде. Поэтому было принято решение просто уничтожить ваш остров. Лениво, словно говорит о том, что надо зарубить курицу на обед, произнес он эти слова. Русский разведчик активировал коммуникатор, отправил короткое сообщение и продолжил. Операция пока поставлена на паузу. Скажу больше, нас интересует только этот Торнелиус. Он должен ответить за содеянное. Британец, признавая, что у него просто не осталось аргументов, способных убедить русских, поднял руки, будто сдаваясь. «Я готов содействовать в чем угодно, но моя основная просьба остается той же. С живым королем Британия обречена. Странно. Я думал, что вы попросите от нас спасти его. Почему вы думаете, что ликвидация короля поможет вашей стране? Есть и другие претенденты на корону из числа семьи Карлингтонов. Король умер, да здравствует король. С остальным мы разберемся сами. Как минимум, инопланетяне перестанут чувствовать себя в Британии как дома. А дальше я уж постараюсь сделать так, чтобы земля горела у них под ногами. Даже готов объединиться с ирландцами для этой цели. Слегка поморщился британец. Думаю, что мы все же найдем общий язык. Немного подумав, кивнул русский. Сделаем так. Вы передаете координаты эльфа, а мы выполняем вашу просьбу. Возможно, прихлопнем сразу обе цели. Британец кивнул, соглашаясь, и протянул руку, закрепляя договор. Тогда я возвращаюсь в Лондон. Как только мне станет известно место следующей встречи, я сразу вышлю вам координаты. Он вышел первым, на ходу обдумывая изменения планов. В принципе, пока все складывается неплохо. Если русские справятся, то хорошо. Если же нет, то всегда можно начать новую жизнь. Правда, на другой планете, практически с нуля, всего с несколькими сотнями тысяч кредитов на счету. Но он справится, всегда справлялся. А в кафе, где остался русский разведчик, остывала недопитая чашка кофе. Мужчина, получивший интересные сведения, читал и думал о старых долгах, которые настало время собрать взорвавшихся англичан, о молодости, когда мир казался гораздо проще, и о том, что верить британцам нельзя, но можно их использовать. Глава 12. Мы должны уничтожить эту планету. Взял слово старый ящер, по праву занимающий место в представительстве лордов. Даже не так, не планету, а всю систему. Сжечь светило, чтобы не осталось даже следа от их присутствия. Мерзкие люди должны быть уничтожены как вид, а затем объявим охоту на них по всей галактике. Он обвел всех тяжелым, немигающим взглядом и продолжил. Наша репутация тает на глазах, и вы уже все успели ощутить это. Торговые сделки срываются, старые партнеры отменяют заказы. О чем говорить? Даже соседи, раньше боящиеся помыслить о том, чтобы взглянуть в нашу сторону, теперь нарушают границы, прощупывая наше терпение. Что будет дальше? Они объединятся и сметут нас, заберут наших самок, уничтожат воинов и станут воспитывать детей как рабов, ответил один из сидящих рядом. Вот именно. Поэтому у нас просто нет другого выбора. Только полное уничтожение наглецов сможет исправить ситуацию. Иначе уничтожат нас. Покажем, что у нас есть зубы и нас рано списывать со счетов. А как же эльф? Робко возразил ему один из молодых лордов. Если мы пойдем против него, то на нас обрушится вся мощь высших. Я помню, что происходит с дерзнувшими восстать против их власти и не горю желанием пополнить коллекцию черепов у отправленных за нами охотников. Старый ящер замер на секунду, выпустил пар из ноздрей и шумно выдохнув, продолжил, буквально продавливая сопротивление своим фанатизмом. Есть основания предполагать, что он действует как одиночка, без санкций своих старших. Но даже в случае моей ошибки, мы, как раса, это переживем. Придется принести в жертву несколько планет, потеряем часть населения. Погибнет половина лордов, но наша раса останется жить. Его слова вштык восприняло не меньше половины от числа присутствующих. Споры и прения не утихали несколько часов, но в итоге все были вынуждены согласиться с предложением, не видя разумной альтернативы. Слишком уж большие потери несли они в этой войне, причем не только репутационные. Ящер встал, обвел взглядом собравшихся. Значит, решено. Собираем еще один флот и отправляем в атаку. Только на этот раз отправим не крейсера, а большое количество мелочи. Прошерстите свои запасы. Орбитальные перехватчики, лайнеры, грузовики, истребители, патрульные корабли. Мне плевать. Если что-то может летать, то оно должно отправиться в атаку. Проведите изъятие гражданских кораблей. К черту их вопли, сейчас не время для сантиментов. А затем, как только флот вынырнет на границе системы, то часть свяжет боем силы обороны системы, а остальная направится в сторону центрального светила. Как и планировали ранее, просто взорвем звезду. Остальные в зале низко склонили головы в поклоне, принимая решение об уничтожении людей как вида. Несмотря на внешне легко принятый план действий, президент до сих пор сомневался. Даже сейчас, когда летел высоко в воздухе, в чужом небе, с верными товарищами, которыми в последнее время ему стали родственники Максима, особенно его отец, с которым в силу возраста нашлось много общих тем для разговора, начиная от охоты, которую оба сильно любили, до отношения к жизни в целом. Но и с ним он не мог поделиться терзающими душу мыслями. Геноцид целой цивилизации, убийство десятков миллиардов. Даже на Земле живет огромное количество как разумных созданий, так и различных животных, что уж говорить про планеты, контролируемые ящерами. Там вообще какие-то безумные цифры населения, и для победы придется уничтожить большую часть из них, ввергнув оставшихся в хаос междоусобицы, разруху, голод и болезни. Для победы придется разрушить космопорты, научные институты и еще десятки критических объектов инфраструктуры, делающих цивилизацию высокоразвитой. А это опять влечет за собой добавочное количество жертв, счет которых будет зашкаливать, приобретая какие-то невероятные масштабы. Но другого пути он не видел. Ящеры, являющиеся высшими эволюционными хищниками на своей планете, воспринимали любые попытки договориться, как слабость, отрицая даже саму возможность установления контактов с человечеством. Дипломатов убивали и буквально горели идеей либо уничтожения, либо полного порабощения всех людей с установлением контроля за популяцией и использования их в качестве пищи. Они просто не видели смысла общаться с едой, и возникала дилемма. С одной стороны, жизнь человечества, с другой, жизнь миллиардов разумных, пусть и выглядящих предельно чуждо. Не так в детстве представлял он себе контакт с инопланетным разумом. Воспитанный на добрых историях, на книгах, в которых всегда можно было договориться хоть с чертом лысым, сейчас он, даже несмотря на многолетний опыт управления страной, сомневался в итоговом решении. Слава, по приватному каналу связи его отвлек от мыслей голос Андрея, с которым они уже некоторое время довольно понебратски общались. «Все в порядке? Ты выглядишь так, словно задолжал денег коллекторам». Мужчина сам коротко хохотнул немудреной шутке. «Президент страны и должен денег мелким жуликам. Не знаю». Ненадолго замолчал президент и тихо продолжил. «Мне кажется, что мы совершаем чудовищную ошибку, что мои дипломаты правы и есть другой выход, что мы сможем договориться, что получится завершить эту глупую войну». А потом вспоминаю доклады ведомств о потерях, о сотнях населенных пунктов, вырезанных под ноль, и ярость застилает глаза. Хочется стереть само упоминание о том, что когда-то существовала такая раса, как Таркаа. Летящий в воздухе мужчина пожал плечами, вызвав любопытный взгляд от двух других членов отряда, его супруги и сына. Лишь пес не обращал внимания на движение хозяина, наслаждаясь полетом, и высунув из пасти язык. Он уже заматерел настолько, что даже полет со скоростью в несколько сотен километров в час доставлял скорее удовольствие, чем неудобство. Я человек простой, от политики далекий, но считаю, что, если на нас напали с целью уничтожить, глупо сомневаться в том, насколько соразмерный ответ стоит давать. У нас есть шанс, причем будем честны, довольно призрачный, и нам следует использовать его, пока не закрылось окно возможностей. Надо действовать, пока ящеры не мобилизовали абсолютно все силы, пока они не наняли десятки или даже сотни космических флотов каких-нибудь пиратов или наемнических корпораций. Да ты же знаешь, что мы живы только потому, что их гипертрофированные понятия о чести требуют самолично разобраться с врагом. Президент тяжело вздохнул, признавая очевидное. Верно. Только есть у меня опасения, что после победы, с нами мало кто захочет вести дело. Молодая раса, только вырвавшаяся с колыбели, непонятным образом уничтожает врага, превосходящего их в силе, в десятки раз. Одни будут остерегаться связываться, а другие, такие же дрочливые, как рептилии, наоборот, могут захотеть проверить нас на стойкость. И не успев выйти с одной войны, мы можем ввязаться в целую череду чрезмерно разрушительных схваток, из которых не факт, что выйдем победителем. Но и сдаться мы не имеем права, — резонно возразил ему мужчина. Вспомни свои же слова: если драка неизбежна, бей первым. Да, ты прав. После недолгого молчания согласился президент. Что-то я размяк в последнее время. Сказал бы, что это старость, но чертовы порталы и навык все поправили, и теперь мне с трудом можно дать 40 лет, что уж говорить о физических возможностях с моей то силой, ловкостью и выносливостью. Немного постарчески посетовал он. Так что да, прикончим чертовых ящеров. А если на нас ополчится еще кто-нибудь, то пусть приходит. В конце концов, мы русские, и с нами система. Правильное решение, — поддержал его Андрей. Заодно, сейчас хорошенько прокачаемся, — добавил он, отключив связь. Президент проверил настройки группы, позволяющие делить весь опыт пополам, и, убедившись в том, что все в порядке, начал говорить в общий канал, переключившись на общую связь. Друзья, пусть мы с вами знакомы не так давно, но за прошедшие месяцы вы доказали, что защита нашей Родины для вас не пустой звук. Вы всегда были на острие борьбы с инопланетными захватчиками, и сегодня настал тот день, когда мы с вами в очередной раз должны показать этим чертовым ящерам их место в пищевой цепи. Но то, что мы должны сделать сейчас, перевернет саму суть войны. Современный мир в космосе знает такие понятия, как орбитальные бомбардировки, и тоже применяет их, но они никогда не сталкивались с системными навыками, позволяющими провернуть то же самое непосредственно с планеты. Так папа сам как линкор, — вставил слово Дмитрий. Если зарядить навык на максимум и шарахнуть, то небольшой городок просто аннигилирует. Вот именно, — поддержал его президент. Как мне докладывали специалисты, то в современной войне для того, чтобы стереть с лица Земли несколько городов, необходимо подогнать корабли к планете, прорвавшись через систему орбитальной обороны, а затем пройти и ПВО, которое тоже не дремлет. В общем, любая развитая раса способна защитить свои планеты даже от превосходящего по силе противника. Но не в нашем случае. Ведь мой выстрел создает совсем маленькие снаряды, которые детонируют из-за системных навыков. А учитывая, что мы летим в атмосфере, то можем спокойно расстреливать цели, не опасаясь противодействия систем защиты. Совершенно верно, — ответил Андрею президент. Нам не нужна армада кораблей, и именно в этом таится главная проблема. Наши навыки и возможности изменят способ ведения войн в галактике. И с очень большой вероятностью нас за это возненавидят, попытаются уничтожить и стереть даже само упоминание о таком понятии, как человечество. Значит, надо просто стать такими сильными, чтобы все боялись даже смотреть в нашу сторону. Вставила слово доселе молчавшая мать Максима, обычно просто слушающая разговоры и довольно редко добавляющая замечания. Группа все так же летела в воздухе, направляясь к одному из мегаполисов, и после слов женщины на время повисла тишина, пока до людей доходило то, что было скрыто за ними. Все верно. Именно об этом я и хотел сейчас поговорить. Во все времена, что раньше, что сейчас, у правителей есть люди, на которых он может положиться. Его столпы, дружина, можно назвать, как хотите. И в нынешний период ими должны стать сильнейшие, даже не ради сохранения банальной власти на Земле, скорее для того, чтобы мы выжили как вид. Если не сплотимся, то сгинем. У президента раздался вызов по закрытому каналу, и он, увидев, кто совершает звонок, принял. «Слава, переходи ближе к делу, они поймут», — подбодрил его Андрей. «Думаешь?» — немного сомневаясь, ответил он. «Да, я знаю свою семью, и Дима и Мила поймут. Максим бы точно сомневался, но даже он бы со временем принял нашу точку зрения. Человечество важнее». Президент, внутренне решившись, снова переключился на общий канал связи. «Именно мы должны уничтожить эти миллиарды разумных, заставив их прекратить войну. Но, в глазах всех мы станем чудовищами», — уронил он вескую фразу. «Нас будут проклинать, нашими именами будут пугать детей. Но другого выхода я не вижу, и нам придется нести этот крест дальше. Возможно, даже придется уничтожать целые планеты, нам, своими руками». Повисшее тягостное молчание, казалось, можно было резать ножом, но его прервал гавкнувший пес, смотрящий с таким выражением, словно он недоумевал о том, что тут вообще думать. «Есть охотники, есть добыча, и они тут выступают в лице первых, а проблемы остальных никогда и никого не волнуют». Сначала раздался один голос, и тут же другой от двух оставшихся членов отряда. «Вообще не вижу проблем, это же ящеры, что их жалеть, давайте уже просто начнем. Мы же не просто так сюда прилетели». Расположившись на одной из множества скал, торчащих почти вертикально вверх на воистину монументальной горе, Андрей щурился, всматриваясь в цель через прицел сайги. Внизу, в долине, раскинулся огромный город ящеров, уходящий за горизонт. Все серое, угловатое, с редкими вкраплениями зелени. Масштабно. Возможно, как и указывалось в докладах, тут действительно живет 200 миллионов разумных. Мелькнуло у него в голове. Он замер, считая секунды. 5, 4, 3. Оружие, прокачанное до 50 уровня, слегка гудело, производя усиленный заряд навыка. 2, 1. Выстрел. На 50 уровне произошло логичное развитие навыка. Если на 35-м за 1/5 запаса энергии генерировался полукилограммовый заряд иридиевых шариков, вылетающий со скоростью в 200 километров, но на 50-м все стало еще серьезнее. Больше вес, уже килограмм, больше скорость, почти 1000 километров, и соответственно, больше урон. Стоящие высотные здания просто одномоментно испарило и в воздух, в самом конце проложенной просеки, протянувшейся ужасной раной на теле города, практически на грани видимости, поднялся гриб ядерного взрыва. Первый, но не последний за сегодняшний день. Охренеть! Вслух раздался голос. Андрей покосился на сына, но ничего не сказал. Зрелище действительно было просто невероятным. Часть города перестала существовать вместе со всеми населяющими его существами. Через несколько минут до них докатилась взрывная волна, и скала под ними рухнула вниз. Людей от падения и последствий детонации защитил телекинез президента и силовое поле, генерируемое небольшим устройством в руках женщины. Переведя ствол оружия чуть левее, дождался нового заряда и, потратив еще 20%, снова выстрелил. Высокие, в сотню метров, здания складывались как карточные домики. Заряд иридиевых шариков, летящий на безумной скорости, генерировал воздушную волну безумной силы, разрушающую все на своем пути. Следующая метка. Президент скинул координаты в общий чат. Большой торговый хаб. Без него ящерам будет гораздо сложнее вести войну. Группа полетела на запад, оставив за собой практически полностью разрушенный город. Плюс 30 уровней каждому. Не удержался Дима, проверив статистику. Дьявольская цена за десятки миллионов жертв. Подавленным голосом, словно не до конца веря в происходящее, прокомментировал его заявление президент. В гнетущей тишине, незамечаемые системой безопасности планеты, они долетели до следующей цели, и большой город на берегу океана, с несколькими космопортами на окраине, тоже перестал существовать. Пришлось потратить оставшиеся 60%, чтобы стереть его с лица Земли. «Уходим на перезарядку», — коротко скомандовал президент, открыл портал и пропустил вперед группу, обернувшись напоследок и взглянув на то, к чему привели его действия. Выжженная и оплавленная пустыня на месте некогда населенного мегаполиса, и терзающая душу совесть, не согласная с ценой, которую пришлось заплатить за спокойствие и безопасность Земли. 3 дня. Мы вернемся через 3 дня. Лучше бы вам принять решение и сдаться, не заставляя нас брать новый грех на душу. Качнув головой, он влетел в портал. Нужно зачистить высокоуровневую локацию, потому что они все давно перевалили за сотый уровень. Вдобавок, два уничтоженных города добавили еще целую кучу опыта. Нужно разобраться с очками характеристик, разобраться с навыками и подготовиться к следующему разу. После такой оплеухи ящеры из кожи вон будут лезть, перевернут тут каждый камень в поисках места, где открылся портал, и сделают все, чтобы поймать их на выходе. К этому необходимо подготовиться. Глава 13. Меня грызло и снедало чувство беспокойства. Я прямо нутром чувствовал, что опаздываю, что что-то происходит не так, как должно. И в итоге я метался, не находя себе места. Несколько раз чуть не сорвался, избивая орков в спаррингах, с трудом сдерживая силу, и только безумная регенерация, да прокачанное с тренировочными болванчиками телосложение позволило им выжить. Я сам не понимал, что происходит, отчего мое душевное равновесие так страдает, отчего меня швыряет из крайности в крайность. Даже подумал, что проблема в биокинезе и перестал работать навык гормонального равновесия, но нет, он был на месте. По крайней мере, его название в списке пассивных навыков. А ложиться в медотсек для проверки уровня гормонов в крови я все так же иррационально не хотел. Да и ритм бодро рапортовал, что в моем организме все в идеальном порядке, и никакое лечение и уж тем более коррекция не требуется. Пилоты вообще боялись подходить ко мне, предпочитая общаться со своей непосредственной начальницей. Да и Риеса сторонилась меня, тоже понимая, что я странно себя веду. В итоге, большую часть времени я проводил в своем импровизированном спортзале, выплескивая раздражение на бессловесных болванчиках. Хотелось бы сказать, что я прокачивал на них характеристики, но нет, у меня просто не хватало терпения стоять и получать удары. Сразу же взвивался вихрем ответных, разнося их в щепки. Потом прерывался, ждал, пока робот-пылесос справится с приборкой, и все по новой. Печать нового, увороты и уклонения, а затем, пролетающая мимо пылинка начинала меня бесить, и я снова бил в полную силу, отчего разбитые манекены улетали в стены, добавляя им вмятины. Но я надеялся, что это скоро прекратится. По моим расчетам, этот прыжок, в котором мы сейчас находились, должен был наконец вывести нас из зоны, в которой ядро галактики мешало проложить прямой путь домой. Как минимум, надеялся на то, что восстановится связь. Раньше коммуникатор работал вне зависимости от расстояния, в том числе и в порталах, и эта аномалия, при которой не было связи, меня слегка пугала. Что я только не передумал в своей голове, и что ящеры взорвали нашу планету, и что искусственный интеллект окончательно слетел с катушек и поработил человечество, и что на Землю наткнулся какой-нибудь пиратский клан и решил слегка пограбить ее, добавив людям проблем. Даже про зомби-апокалипсис думал. В принципе, тоже вполне реальный вариант. Притащить с локации заразу легче легкого. Вспомнить тех же ветроглотов, до сих пор наводящих ужас на галактику. А сколько таких неудачных биологических экспериментов ждет своего часа, чтобы вырваться на свободу. Да и те же зомби, доказанный для меня факт. Они же были на второй арене, после которой все пошло кувырком. Возможно, именно мои мысли и не давали мне спокойно спать по ночам. Я пропустил мимо очередной удар манекена, и он, споткнувшись, полетел на пол. Вот скотина неуклюжая. Промах тренировочного болванчика, его низкие параметры, не позволяющие использовать как нормального спарринг-партнера, в очередной раз взбесили меня, и я со всей дури пнул его ногой. Он, взорвавшись деревянным крошевом, разлетелся на две части, и я медленно выдохнул, стараясь успокоиться. Смахнул в сторону уведомление о завершении тренировки с крошечными прибавками в счетчике повышений, и меня, от дальнейшего самоистязания, спас будильник. Ну наконец-то, выдохнул я. Таймер должен был сработать за 15 минут до выхода в реальность, и я направился к командной рубке. «Все привет!» – поздоровался я с находящимися в ней разумными. Риса кивнула, занятая контролем оборудования, а Гарзул, дежурящий по станции, подскочил, вытянувшись в струнку. «Лорд-командующий, докладываю обстановку. За время несения дежурства происшествий не выявлено. Завершается очередной прыжок, и экипаж готовится к смене топливных батарей для осуществления очередного. Вольно!» – скомандовал я, взмахом руки прерывая его словоизлияние. Все пилоты были бывшими военными, поэтому, под командованием Урзурага было организовано дежурство, и теперь у нас все было как в армии. Регулярные проверки, построение, доклады и прочее, во что я старался не влезать, удовлетворившись ролью командира станции и делегировав все на помощников. Главное, что все работало и меня это более чем устраивало. Ну и чтобы бездельничающие разумные были заняты делом, а не лазили по станции. Подойдя к креслу командующего, уселся на него, уставившись на проецируемые голограммы с маршрутом полета. До окончания прыжка 10 секунд, раздался механический голос системы управления станции. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Станция вывалилась в обычный космос и весь интерфейс коммуникатора моментально завалило полотном уведомления о входящих сообщениях, пропущенных звонках, оповещения о различных событиях в соцсетях, произошедших за время моего отсутствия и остальных уведомлений, в принципе и так знакомых всем людям. Не успел я начать разбирать все это богатство, как тут же раздался сигнал входящего вызова от Карины, и я на автомате принял его. «Где тебя черти носит? Тут такое происходит!» Буквально завопила рыжая девушка, увидевшая меня сидящим в уютном кресле, в окружении богато украшенного интерьера для высшего командного состава. В отличие от меня, обстановка вокруг трех девушек, почему-то все еще продолжающих находиться вместе, в корне отличалась. Они находились в каком-то месте, похожем на пещеру. Опять качаются в локации, что случилось? Тут же забеспокоился я. Видимо, мое предчувствие о проблемах оказалось истинным. У нас тут вообще-то вторжение идет полным ходом, пока ты снова где-то прохлаждаешься. Влезла в разговор Аня. Знаешь, сколько погибших? Счет уже подбирается к миллиарду жертв. Включилась и Маша, в гневе сжимающая кулаки. Ты бы нам тут очень пригодился. У меня как будто сердце рухнуло вниз, в желудок. Вот что меня снедало все это время. Пока я развлекался в космосе, попутно обрастая имуществом и новыми товарищами, чертовы рептилии напали на нашу планету. А ведь я мог бросить все силы на возвращение домой. У меня же был корабль. Мог сразу построить маршрут и отправиться назад. Мог силой отобрать чужой, наплевав на хозяина. Черт, выругался я, ударяя себя по ноге. Что-то громко хрустнуло и я, с трудом сдержавшись, чуть не взвыл от боли. Этим ударом я сломал себе ногу. «Макс, все в порядке?» Обеспокоенно вскрикнула Риса и подбежала ко мне, тут же начав по-хозяйски осматривать пострадавшую конечность. Буквально на секунду повисло тягостное молчание, а затем разразился гром. «Это еще что за сучка?» Тут же синхронно раздалось три голоса. Вспыхнувшая от злости Маша уперла руки в бока. «Пока мы тут воюем, ты с бабами кувыркаешься? Вот козел, правильно я тебя бросила. Карина, сбрось этого мудака. Нам надо миссию выполнять, а не общаться с этим придурком». Сеанс связи прервался на моменте, когда рыжая девушка, глядя виноватыми глазами, отключилась, оставив меня в полном недоумении. «Твои женщины?» – спокойным тоном спросила Риса, разорвав штанину и начав втирать регенерационный гель. Я поморщился, глядя на ее действия. «Само бы зажило, у меня так-то регенерация не хуже, чем у орков. А теперь новые штаны печатать. Да там все сложно, то ли мои, то ли нет. Живут у меня дома, но официального статуса ни у кого нет. Ну и ладно, буду четвертый. Ты же не против?» Слегка лукаво задала она вопрос, на который был только один правильный ответ. К счастью, тут же его давать не пришлось, потому что раздался еще один звонок. На этот раз от отца. «Пап, что у вас там происходит?» Первым ринулся я в атаку. Меня на этот раз занесло на другой край галактики, и я только сумел выбраться оттуда. Вот только связь появилась. «Дома ориентировочно буду через неделю. Что там с ящерами? Что за вторжение?» Я общался с девчонками, но они толком ничего не объяснили, сказав, что у них срочная миссия, и сбросили вызов. «Боюсь, у нас нет такого количества времени», — вместо отца ответил президент, находящийся рядом. Он деактивировал часть костюма, открыв лицо, и устало взглянул на меня. «Максим, скажу предельно откровенно, несмотря на предпринимаемые нами усилия по дестабилизации обстановки в тылах противника, он продолжает наступать на Земле. Полчища ящеров проходит через подземные порталы, волнами выплескиваясь на поверхности, сносит все подчистую. Мало кто может противостоять им. Пожалуй, неплохо держимся только мы, американцы, да еще британцы, но последние скрытно сотрудничают с врагом, поэтому о них вообще особый разговор. Еще, более-менее, справляется Китай за счет огромного количества пользователей, пусть и низкоуровневых. В Африке творится полный бедлам, наши люди едва удерживают ключевые позиции, больше благодаря твоему старому знакомому, Павлу. Он очень хорошо освоился с управлением землей, и возводимые им фортификации позволяют сражаться на равных. Твою ж за ногу, вырвалось у меня, не то слово. Он кивнул головой и продолжил. Австралия полностью захвачена врагом, и на ней уничтожено абсолютно все живое, и сейчас они наступают на Малайский архипелаг, терроризируя Новую Гвинею, Индонезию и остальные острова архипелага. По самым оптимистичным прогнозам, пройдет буквально несколько дней, и все люди на них будут уничтожены, после чего основная волна вторженцев обрушится на Вьетнам и Индию. Рано или поздно, сомнут Китай и просто окружат нас со всех сторон. Твари. Какие же они твари? Что им вообще надо? Какого хрена они вечно к нам лезут? У меня просто в голове не укладывалось происходящее, и если бы передо мной прямо сейчас появилась гребаная рептилия, то легкой смертью она бы точно не умерла. Сложный вопрос. Сдается ощущение, что ящеров просто используют в своих целях, желая заполучить нашу планету свободной от людей. Но почему они слушаются кукловодов? Вопрос спорный. Отец махнул рукой, здороваясь, и добавил. Мы даже нанесли ответный удар по вражеским планетам, думая, что это остудит пыл ящеров, но они как с цепи сорвались, только усилили напор, не обращая внимания на жертвы. Мужчина в порыве эмоций стукнул кулаком по стене пещеры, в которой они находились, и от энергии удара в стороны разлетелась каменная крошка. Обиженно гавкнул пес, которому прилетело по морде и на которого не обращал внимания член его стаи, которого он так долго не видел. «Привет, малыш!» – поздоровался я с собакой, вымахавшей до здоровенных размеров пес, обрадованно завилял хвостом, тут же забывший свои обиды. И что делать? Вернулся я к теме разговора, но никто не успел ответить, потому что в зону действия коммуникатора зашла мама, видимо отходившая куда-то в сторону. Она сразу запричитала, бросилась расспрашивать меня о том, как я поживаю, как себя чувствую, хорошо ли питаюсь, не обращая внимания на многозначительные взгляды остальных. И только после ответа на все интересующие ее вопросы, мы смогли продолжить. А с британцами то что? Не удержался я от вопроса, вспомнив принца, которого прикопал на какой-то далекой планете. Там все вообще сложно. Чарльз Карлингтон вернулся. Я перебил президента. Что? Как? Я же лично, своими руками разрубил его на десятки мелких частей, похоронив на глубине в сотню метров. Да там просто нереально было выбраться. Ему помогли. И сейчас он находится под контролем. Это второе, о чем я хотел попросить тебя, помощи в его устранении. Раз ты справился в первый раз, то сможешь сделать это и во второй. Тем более, нашими специалистами разработано несколько планов того, как можно окончательно уничтожить неубиваемого регенеранта. Хорошо, конечно, помогу. У меня даже не возникло мысли о том, чтобы отказаться. С ним по-любому надо кончать, ибо он точно не простит мне то, что я поднял на него руку, а ходить и вечно оглядываться – такое себе удовольствие. Тем более, я-то уверен, что смогу защитить себя, но вот про дорогих мне людей нет. Не стоит недооценивать ресурсы целой страны, тем более такой, как Британия, которая никогда не чуралась использовать самые грязные методы в своих интересах. Лорд-командующий, разрешите? Уловив паузу в разговоре, обратился ко мне Гарзул. Перезарядка топливных элементов завершена. Начинать прыжок? Повисшее недоуменное молчание со стороны моих родных и президента, казалось, можно было резать ножом. И если взглянуть со стороны, можно было их понять. Огромный здоровенный мужик с четырьмя руками, с костяными наростами на теле в виде природной брони, и одновременно с этим учтивая и правильная речь. Плюс обращение ко мне, как к какому-то лорду. Это один из моих пилотов, Гарсул. Представил я Краксида, переводя тему с убийства правителя другой страны на текущие события. Один из, уловил главный отец, а затем наконец обратил внимание на окружающую меня обстановку. Где ты вообще находишься? Я слегка усмехнулся в предвкушении реакции и слегка откинулся на кресле, поведя вокруг рукой. Долго рассказывать, но если вкратце, то сейчас у меня в подчинении чуть больше 30 разумных самых разных рас, очень востребованных для нас специальностей, несколько звездолетов и военная орбитальная станция, способная в одиночку разгромить целую пиратскую флотилию, или сразу несколько десятков развалюх, наподобие тех, которыми пользуются ящеры. Вспомнил я про крейсера наших врагов. Неподдельное удивление людей, в том числе и президента, стало достойной наградой за мои приключения, как и их попытки осознать происходящее. Ведь я сначала пропал непонятно куда, а затем вышел на связь, причем не голодранцем, которому нужна помощь, а обладателем внушительной военной силы. Это как вообще, недоуменно произнес брат. Просто удачное стечение обстоятельств, ответил я, пожимая плечами и не желая вдаваться в подробности. Стоящий рядом Гарзул терпеливо переминался с ноги на ногу, и у меня в голове возникла идея. «Кстати, у вас же есть координаты планет ящеров?» Президент кивнул, сходу уловив мою мысль, набрал несколько команд на коммуникаторе, и я получил входящие сообщения с данными со стандартных звездных карт, используемых в галактике. «Хорошо, что человечество не стало придумывать собственную систему навигации, завязанную на местоположении Солнца, и стало использовать общепринятые, полученные как трофеи из навигационных систем с крейсеров ящеров. Проверь все координаты», — отдал я приказ пилоту, выводя их в голографическом режиме. «Сколько нам понадобится времени на то, чтобы достичь ближайшей точки?» Он достал планшет и начал по очереди вводить идентификаторы, строя маршрут. «До ближайшей 15 тысяч световых лет. Если ускоримся, снизив время нахождения в нейтральных системах, проскочим по окраине нескольких обитаемых систем, то можем уложиться в 15 прыжков. И чем нам это грозит?» Гарзул на секунду задумался, проверил что-то в планшете и выдал ответ. «По действующему законодательству, с учетом наших габаритов, штрафы в 10,7 миллионов кредитов. Сомневаюсь, что отправят перехватчики. Скорее жутко перепугаются, восприняв как вторжение, и только потом, как разберутся, подадут в суд и потребуют компенсацию». Я усмехнулся, представив себе картину того, как стою в галактическом суде перед каким-нибудь инопланетянином, оправдываясь за нарушение межзвездных правил дорожного движения. «Тогда действуем, потом разберемся со штрафами», — перевел взгляд на терпеливо ждущих людей и спросил. «Если мы внезапно нападем на них, то это поможет?» «Думаю, да. Возможно, воспримут как попытку вторжения со стороны соседей. Как минимум, занервничают и оттянут часть сил с фронта». «Тогда решено», — рубанул я ладонью в воздух. «Проверим, как защитная орбитальная станция справится с атакой планет. В принципе, какая разница, в какую сторону стрелять, верно?» Командный мостик флагманского корабля был полон ящеров, ожидающих прибытия командующего собранной армады, и когда он наконец появился, все склонили головы в ритуальном поклоне. «Сначала краткий отчет по состоянию флота», — отдал он команду, подходя к центральному терминалу. Его заместитель щелкнул когтем по интерфейсу, и над терминалом всплыли схемы кораблей, помеченные символами готовности. «Авангард состоит из 9000 кораблей малого тоннажа. Используем их в качестве москитного флота для противодействия истребителям врага». Верховный командующий Скаар Хтул, и так знающий все подробности, кивнул, призывая продолжить. Несмотря на то, что планы проговаривались уже не один раз, да и разрабатывались как раз присутствующими лицами, по традиции необходимо было озвучить все вслух еще раз при всех собравшихся офицерах из числа высшего командования. «Основной флот состоит из 3000 крейсеров и 300 дредноутов. Спецотряд – 10 кораблей генераторов помех с подавителями порталов. Без нашего разрешения никто не сможет покинуть систему, только внутрь, в нашу ловушку». Скаар Хтул провел когтем по голограмме Солнечной системы, перечеркивая третью планету от Солнца. «Наша цель – уничтожение этой планеты. Плевать на самоубийственный план старейшин. Я не собираюсь терять весь флот нашей расы в угоду замшелым старикам. План с уничтожением звезды откровенно идиотский, и я не собираюсь класть свою жизнь и ваши жизни на алтарь идиотских требований, поэтому, с этого момента я своей властью запрещаю обмен любой информацией с Метрополией». Он ввел свой личный код, подтверждая запрет в системе, с этого момента ограничивая связь только внутри флота. Собравшиеся одобрительно загудели. Никто из них не хотел заканчивать жизнь самоубийством, а по-другому, весь первоначальный план и назвать было нельзя. Дестабилизация звезды превратила бы ее в огромный пылающий шар, за кратчайшее время сожравший бы не только весь их флот, но и все планеты в системе. «Собранных нами сил хватит, чтобы сокрушить средние силы образования, что уж говорить про замшелых дикарей, даже не обладающих собственным межзвездным флотом». «Так точно, Верховный. А после того, как разгромим этих червей, наведаемся в Метрополию. Пора показать взорвавшимся старикам их место. Думаю, что мы», — обвел он взглядом высших офицеров, — «составим новый совет. Нашей расе нужна молодая кровь, нужны завоевания, а не прозябание и самоубийственные атаки. презрительно сплюнул ящер. На голографических проекциях загорелись зеленые сигналы, подтверждение готовности от всех кораблей. Флот готов к прыжку, экипаж на позициях. Скаварх-Тул сжал правую верхнюю лапу. Тогда вперед, уничтожим мерзких бесчешуйчатых червей. Глава 14. А-а-а, черт, бесит. Козлина похотливая, закричала Маша, как только оборвался сеанс связи. Ее голос эхом ударился о каменные стены пещеры, в которой они расположились на короткий отдых. В воздухе висела тяжелая влажность, смешанная с запахом серы и еще каких-то вонючих газов, но главное, что коммуникатор показывал, что этой смесью можно спокойно дышать, несмотря на то, что они находились на глубине в несколько километров под поверхностью чужой планеты. Стоящая девушка схватила обломок камня, валявшийся рядом, и швырнула его в стену. Грохот от удара заставил остальных вздрогнуть. «Тише ты!» — шикнула на нее Аня. «Сейчас монстры набегут на твои вопли, а у нас вон, Карина без экипировки. Тем более, что ты хотела!» — переключилась она, начав ее успокаивать. Сама его бросила, никаких шагов по восстановлению официального статуса не предпринимала, и что он должен был делать? Смиренно ждать? Он уже не тот мальчик, что раньше, которым можно было крутить, как угодно. Он знает себе цену, знает, что стоит поманить пальцем и к нему придут миллионы. Так что тут ты не права. Да я все понимаю, но как же это бесит. С надрывом в голосе ответила ей девушка, с силой сжав ладонь в кулак. Ее ногти впились в кожу до боли. Мы тут его ждем, понимаешь, планету спасаем, пока он там развлекается черт знает где. Она замолчала, переводя дыхание, и вдруг тихо добавила. Он даже не попытался объясниться. Просто стоял и смотрел на эту. «Ты хочешь, чтобы он извинился?» — мягко перебила Аня, опуская руку на плечо подруги. «Он же не знает, что ты хочешь все вернуть назад, и не знает, что ты ревнуешь. А нам он вообще ничего не обещал, так что повторюсь, он в своем праве встречаться с кем угодно, где угодно и когда угодно, хоть собрать себе целый гарем. Так стоп, а у нас есть доказательства, что это его подстилка?» — задала рациональный вопрос Карина. «Мы только и увидели, что она обрабатывает ему ногу. Может, просто взял медиков в команду?» Две девушки, блондинка и брюнетка, усмехнулись на такую наивность. «Медик», — фыркнула Маша, — «ты видела, как она его лапала? Да он ей даже не возразил. Он 100% затащил ее в койку. И не раз». Ее голос дрогнул, выдавая обиду под яростью. Аня перехватила руку Карины, которая уже снова тянулась к коммуникатору, чтобы вызвать парня. «Стоп, не лезь сейчас. Раз уж он появился на связи, значит, скоро будет дома. Вот тогда и поговорим. Если нас станет четверо, то ничего не поделать. Нужно будет либо смириться, либо уйти. Кто-то из вас готов бросить его? А может, это шпионка ящеров?» — внезапно предложила Карина, понизив голос. «Вдруг ему ее специально подложили? Мы же не знаем, где он пропадал и что делал». Их разговор прервал непонятный скрежещущий звук, донесшийся из темноты. Девушки мгновенно активировали защитные костюмы, а Карина, чертыхаясь, вытащила из инвентаря экзоскелет и с матами начала втискиваться в него. «Да чтоб его! Я согласна быть хоть пятой, главное, дайте мне костюм. Я уже устала залезать в это барахло. Слышали бы тебя, военные, не могущие нарадоваться на новинку», — ответила ей блондинка. «Они убить готовы за такую игрушку. Высокий уровень защиты, усиление характеристик, считай, версия костюма на минималках. Но не костюм», — отрезала Карина. «И кто бы, что бы ни говорил, я вижу между ними разницу, и она не в пользу экзоскелета, несмотря на все его достоинства». «Все, хватит трепаться», — проговорила Маша, выходя вперед и прислушиваясь к неясному шороху. «Надо двигаться дальше. Передохнули и топаем». Девушки все же общими усилиями справились с экипированием экзоскелета, который снимали на привале. «Я готова», — подпрыгнув пару раз, произнесла Карина. «Но я выражаю официальный протест. Вы обещали помощь с костюмом, а теперь, после скандала, не уверена, что Макс захочет с нами общаться». Блондинка повернулась к ней, успокаивающе похлопав по плечу, и начала двигаться вперед, продолжая говорить уже в движении. «Все будет нормально. Во-первых, это не он с нами ссорился, а Маша на него наехала, а во-вторых, раз уж он меня простил, то эта ситуация вообще выеденного яйца не стоит. Будем надеяться», — слегка тоскливо вздохнула Карина. Полученный экзоскелет, конечно, был просто шикарным устройством, но с костюмами все равно даже и рядом не стоял. В нем нельзя было выйти в открытый космос, нельзя было искупаться в лаве, он не был устойчив в кислоте и не давал в пассивном режиме прирост характеристик, требуя за кратковременное улучшение просто безумный расход и так дефицитной энергии, тратящейся на навыки и поддержание работоспособности устройства. Вдобавок, требовал довольно капризного техобслуживания, которое можно было провести только на Земле, в лабораторных условиях, что в условиях длительных походов было просто неприемлемо. Впереди снова раздался скрежещущий звук, и навстречу девушкам наконец показался обитатель пещер, ящер, выглядящий практически так же, как те, что напали на их планету, только в два раза больше, и передвигающийся ползком на шести конечностях. В отличие от цивилизованных собратьев, его чешуйчатая спина была покрыта наростами, напоминающими окаменевшие шипы, а пасть была полна игольчато-острых зубов. Подслеповатая, живущая в темноте рептилия принюхалась, выпуская пар через ноздри, и заметила девушек. «Это, наверное, как у нас обезьяны», — не сдержалась Маша. «Дальние эволюционные родственники, пошедшие по тупиковой ветви развития. Часть ящеров обрела разум, а такие, как эти, не смогли, оставшись неразумными зверями, живущими теперь глубоко в пещерах. Ты серьезно сейчас решила поиграть в зоолога?» Возмущенно уставилась на нее Аня, вытянувшая вперед руку при появлении монстра. «Почему бы и нет, все равно ты ее уже прикончила». И действительно, блондинка, среагировавшая на появление монстра, уже расправилась с ним. С ладони, направленной в сторону ящера, сорвалось несколько десятков воздушных пуль, сработавших на манер дробовика, и тело рептилии тут же изрешетило сквозными отверстиями. «Кровище то сколько!» — прокомментировала происходящее Карина, даже не успевшая достать из инвентаря свою нагинату. «Нельзя было поаккуратней, теперь же все измажемся». С души монстра действительно вытекло такое ощущение, что целая цистерна крови, теперь ручейками бегущая вниз по склону, как раз туда, куда они и держали путь. Рыжая девушка, стараясь не вляпаться, аккуратно попрыгала по камням, вырвавшись вперед. «Давайте уже заложим эту чертову бомбу и свалим. Я не хочу застрять тут на пару недель. Там Максим к тому времени уже вернется и, готова поспорить, снова куда-нибудь пропадет. Не сидится ему на месте. Мне нужен костюм», — четко проговорила она, понимая, что это уже превращается в какую-то манию. «Да не переживай ты так, я уже попросила его брата, чтобы он, как увидится с ним, взял одну копию для тебя. Все будет хорошо», — утешила ее блондинка. «Кстати», — перевела тему Маша, не горящая желанием продолжать тему общения о бывшем, — «откуда наши вообще узнали об этом месте? Я во время инструктажа витала в облаках, вспоминая те шикарные туфли, которые мы видели в ЦУМе. Надеюсь, их не успеют купить». Аня, разгадавшая замысел подруги, тут же с легкостью подхватила: «Я с Томилиным общалась, он по секрету поведал, что не все в империи ящеров так хорошо, как они стараются показать. Есть внешние враги, желающие им поражения, и даже внутри намечаются брожения. Не все так просто, конечно, подавляющее большинство поддерживает политику партии, так сказать. Любой ящер, даже из числа самых низших, слепо предан высшим и не прочь полакомиться человеченкой. Тогда кто рассказал? Ну, мне такие источники то не раскрывали», — слегка смутилась девушка. «Просто передали пакет данных с геологическими исследованиями о точках максимального напряжения. Судя по уровню технологий, не удивлюсь, что это просто дистанционное зондирование планеты из космоса. Не вижу, по крайней мере, проблем в таком решении проблемы. Это как у нас на Земле», — решила блеснуть эрудированностью рыжая. «Субдукционные зоны, я читала как-то, что в теории, серия ядерных взрывов вдоль разлома Сан-Андреас или в японском желобе может запустить цепную реакцию сдвига тектонических плит. И это может породить по всей планете землетрясение с магнитудой больше 9 баллов и суперцунами. Что-то типа того. Но, в основном, эти места с границами литосферных плит глубоко под водой, где одна плита ныряет под другую, тут же все немного по-другому. Мы же сейчас не под водой, а под спящим супервулканом. Насколько я знаю, сейчас еще несколько групп, подобных нашей, делает абсолютно то же самое в других местах, а потом синхронный взрыв и катастрофа». «Правильно», — уточнила Маша. «БРР, не хотела бы я в это время оказаться тут». «Все нормально», — поспешила успокоить ее Аня. «Взрыв будет только по команде, когда все точки будут заминированы, иначе в нем не будет никакого смысла. Все должно произойти практически синхронно. Синергический эффект пробудит цепь спящих вулканов, вызовет чудовищные разрушения, и тогда да, находиться на планете будет чертовски неприятно, жертв будет просто немерено. Слегка севшим голосом добавила она, понимая, что своими действиями обрекает на гибель миллиарды существ, как ящеров, так и простых животных. Но выбор, несмотря на всю аморальность ситуации, был довольно прост. Или они, или их. По крайней мере, ящеры в действиях не стеснялись, начав знакомство с человечеством с бомбардировки, унесшей жизни сотен миллионов человек и продолживших действовать в том же духе. Продвигаясь за разговорами, еще несколько раз встретили диких ящеров. Те, словно чувствуя легкую вибрацию камня от передвигающихся по нему девушек, безошибочно находили их в пещерах, стараясь напасть из-под тишка, но все их попытки разбивались о нечеловеческую скорость реакции Марии, взявшей в руку топор. Ее, и так высокая ловкость, и до этого позволяла контратаковать не успевающего нападать противника, а с ним и вовсе, опасный для других рейд превратился в легкую прогулку. Проходы пещеры то и дело озаряли вспышки молний, срывающихся с навершия топора, и поджаривающие ящеров. Периодически это разбавлялось навыками воздуха Ани, и совсем редко дело доходило до Карины, разрубающей врагов нагинатой. «Сколько нам еще идти?» Наконец не выдержала и начала конючить рыжая. «У меня уже меньше половины заряда энергии в коммуникаторе осталось из-за постоянного использования системы охлаждения». Аня сверилась с картой, загруженной в коммуникатор. Выходило, что за пару дней они углубились уже на порядочную глубину. Вдобавок, при спуске постоянно росла температура, и она уже сейчас вышла за пределы комфортного. В защитном костюме этого не чувствовалось, а во время коротких остановок, когда они ненадолго деактивировали защиту, можно было и потерпеть, но для девушки в экзоскелете это превращалось в настоящую пытку. «Мы на глубине 6 километров, а нам нужно 8. Что-то до меня только сейчас дошло, что брать тебя с собой было ошибкой. А если мы тут застрянем?» С легким волнением в голове заявила блондинка. «Ага, и лишить меня опыта? Ну уж нет», решительно не согласилась с ней рыжая. «Раз договорились втроем прокачиваться, значит так и будем делать. Да и вообще, нам же в принципе не критична именно конкретная точка, мы же только что перебрались через глубокую расщелину, в которой даже дна не было видно. Почему бы нам просто не вернуться к ней и не проверить, насколько она глубока?» Аня посмотрел на нее непонимающим взглядом. «А как? У нас нет веревок такой длины. Ответным взглядом можно было бы прожечь стену. Ты сейчас прикалываешься? Кто тут у нас повелительница воздуха, способная летать? Все, идем к расщелине». Рыжая развернулась и пошла в обратном направлении. Что Маша, что Аня, не подумавшие о таком простом способе, и по инерции действующие по старинке, следующие плану, составленному другими людьми, сконфуженно поплелись следом. Что действительно мешало подумать об этом заранее, обсудить, ведь они же бросали вниз фальшфейер, наблюдая за тем, как красная точка медленно гаснет в темноте. Там глубина явно побольше, чем необходимые 2 километра. Кажется, мы слегка увлеклись. Виновато глянула на подругу брюнетка. В свое оправдание скажу, что за этих ящеров дают кучу опыта, и чем ниже мы спускались, тем чаще они встречались. Сама же первая рвалась в бой. Карина обернулась и гневно уставилась на плетущихся сзади подруг. «Хватит там уже шептаться. Еще неизвестно, подойдет ли расщелина, потому что если нет, то придется искать альтернативный путь и спускаться вниз до тех пор, пока коммуникатор полностью не разрядится, и уходить в портал на перезарядку. А это минимум 3 дня к сроку. Так что нет, нет и еще раз нет». Аня аккуратно оттолкнулась от края расщелины, смело делая шаг в бездну, и едва заметная вспышка сжатого воздуха подбросила ее вверх на пару метров. Бросила взгляд на устраивающихся на привал подруг и начала спускаться. Ради интереса выключила фонарь, проверяя, сможет ли что-то увидеть, и поежилась. Темнота здесь была плотной, почти осязаемой, и даже костюм не справлялся с преобразованием картинки, выводимой на лицевую броню, потому что ему для адаптации нужен был хоть какой-нибудь источник освещения. Не выдержав того, что вокруг ничего не видно, снова включила. «Ну что, полетели?» Пробормотала она, активируя коммуникатор и выводя показатели высоты над уровнем моря. Хотя следовало бы сказать, что глубины, потому что она опускалась вниз. Первые встречные обитатели расщелины появились практически сразу же. Хищные лозы, толщиной с мужскую руку, свисали со стен, и поначалу она даже не поняла, что они живые, пока на одну из них не напал сразу десяток ракообразных созданий с внушительными клешнями на передних лапах. Они, чудесным образом передвигая по отвесной поверхности и не падая, кромсали судорожно извивающиеся растения, уворачиваясь от ответных атак, отщипывая от мясистого стебля небольшие кусочки. Но некоторым не повезло. Небольшой нарост на краю лозы оказался самой настоящей пастью, и она, хватая ею крабов, целиком заглатывала и всасывала куда-то внутрь, к своему основному телу. «Чего только не увидишь!» — покачала она головой, изумляясь местной экосистеме, где одни хищники пожирали других. Девушка вытянула палец и несколькими точными выстрелами попала в парочку крабов. Остальные, заметив, что их ряды стремительно тают, рванули во все стороны и скрылись в многочисленных расщелинах. Даже лоза втянулась в скалу, оставив снаружи только нарост. Аня передернула плечами от отвращения, отметила, что за них дают сущие крохи и, перестав обращать внимание, продолжила спуск. Глубина уже перевалила за расчетные 8 километров, но дна все так же не было видно. Температура подскочила, снаружи было бы уже невозможно дышать, но костюм легко компенсировал перегрев. На 10-м километре живность начала исчезать. Крабы, лозы, даже мелкие насекомые, все пропало. Осталась только голая порода, испещренная вкраплениями минералов. «Товарищ генерал, есть новости». Поняв, что лететь вниз можно еще долго, решила она выйти на связь с Томилиным. «Привет, Ань, как дела?» Голос нового главы ФСБ, несмотря на то, что на земле царила глубокая ночь, был бодр, без малейших признаков усталости. Хотя с учетом текущей ситуации это было неудивительно, работы хватало всем. «Что там у тебя?» «В вулкане мы нашли расщелину, и я спускаюсь по ней, уже на 10 километрах, но она все никак не заканчивается. Похоже, могу заложить бомбу гораздо ниже. Нам как, нужно вообще это или нет?» Повисла пауза. Затем Томилин глубоко вздохнул. «Слушай, ну вообще, как мне объясняли, если бахнуть на границе литосферной плиты, то в теории, эффект может быть в разы сильнее. Понятно, что гарантии никто не даст, так как натурные опыты не проводились, но в моделировании картинка складывается впечатляющая. Так что, если ситуация позволяет, спускайся как можно ниже, и возможно, нам повезет. Я тогда прямо сейчас отправлю еще один отряд на ваши старые координаты, они заложат еще один заряд. Хорошо, наберите Машу, она скинет метку, где находимся. Дорога по идее зачищена от препятствий, наверное, можно даже использовать технику, чтобы добраться быстрее. Я тогда продолжу опускаться ниже, отзвонюсь по результатам. Отбой связи.